Зачем? У нас его совесть. Я говорю, вор несчастный, Петров 38. До свидания, скотина. Алло. Для справки наберите. Ой, я отвечаю. Проститутку мать. Выеби. Зачем? Нет. Африт! Кто звонит? Русский немец! Кто? Русский немец! Кто русский немец? Кто это? Кто тебе надо? Как бы тебе надо? Парилка несчастная. Я не вор. Человек. Зачем? Алло? Нет, не позову. Что? Воры соколовы, да? Просто гвор продал это бродяга. Почему? А я скажу, бродяга несчастный сволочь. А проститутку... Сейчас позову. Не дает ее. Да? А? Да. Собака. Да-да-да. Собака. Да-да-да. Русский фриз. Кто? Кто?